За все придется платить. Книга первая. Маленький маг. Пролог. Человек стоял перед черным зевом тоннеля. «Ну что, Роксана, останемся здесь на ночь? В город все одно нас сегодня не пустят, а тут как-никак лучше, чем под открытым небом». Серый зверь, стоящий у его ног, вместо ответа потянул носом воздух, прислушался и сделал шаг вперед. Судя по тому, что шерсть на загривке не встала дыбом, спрашивающий сделал вывод, что опасности внутри нет. За ним в перевалочку последовала крупная черная птица, важно заложив крылья за спину. Оба, не взглянув в сторону говорившего, молча двинулись в темноту. Единственный, умевший разговаривать, проводил их взглядом, пожав плечами, вздохнул и мысленно поймал один из последних лучей солнца, сделав из него небольшой белый шар, от которого разлился свет, вполне достаточный, чтобы хорошенько разглядеть дорогу. Его создатель, чтобы не ослепнуть, прикрылся от него рукой. Две тени от впереди идущих слились в единое целое и, опережая свет, устремились в глубину. Пещера представляла собой коридор, в котором даже высокий человек мог пройти, не заботясь о безопасности своей головы. С потолка не свисало ни корней, ни паутины. Свод, гладкий, словно ее тесал каменотес, не был обезображен плесенью или грибами, обычными для подобного рода мест. Удивительно, но изнутри тянуло свежим воздухом и легкой прохладой, а где-то в глубине слышалось приятное журчание воды, что в сочетании с шелестом мелких камешков под ногами создавало ощущение присутствия музыки. Волчица остановилась и села на задние лапы. Догнавший ее ворон встал рядом, осматривая открывшееся перед ними зрелище. Человек прошел вперед, сделал движение ладони вокруг шара и подбросил его вверх. Шар подлетел ввысь на пару ярдов и завис, разбрасывая лучи, ярко освещая все пространство. «Да...» — с восхищением сказал человек. Открывшийся им вид действительно мог вызвать удивление, граничащее с восторгом. Туннель заканчивался квадратным залом, шагов 12 на 12. Почти отвесные стены уходили вверх и упирались в потолок пещеры на высоте 9 ярдов с небольшими нишами наподобие балкона. А посредине этого природного великолепия на высоту человеческого роста из-под земли бил ключ. В противоположной от них стене имелся еще один проход, видимо, также ведущий наружу. Вся троица не преминула исследовать и его, обнаружив на выходе малюсенькое озерцо, питавшееся из ключа в самой пещере. Вода в нем была настолько прозрачна, что плавающая в глубине рыбина сразу же привлекла внимание волчицы, которая неотрывно провожала ее глазами в свете заходящего солнца. Человек сразу все понял. «Как насчет жареной рыбки?» — спросил он спутников. «Я за». Две пары голодных глаз устремились в его сторону. Человеку даже показалось, что волчица сглотнула слюну от возбуждения. По крайней мере, он увидел, как она облизнулась в предвкушении. Проведя ладонью над поверхностью воды, стараясь не спугнуть будущий ужин, в момент, когда его вытянутая рука и рыба оказались на одной линии, человек внезапно дернул плечом. На какое-то мгновение вечерняя духота сменилась морозной свежестью, а в озере от поверхности до рыбы появилось нечто подобие ледяной стреле, почти такой же прозрачной, как и сама вода. Волчица, которая, надо сказать, недолюбливавшая все магическое, сейчас было все равно, как добыт улов. Ей очень хотелось кушать. То ли близость к городу, то ли еще что-то, но охота сегодня не задалась, а купить съестного не получилось. Вокруг скалы, хозяйки пещеры, словно шип, выходивший из земли, напрочь отсутствовало жилье. Похоже, человеческая нога не вступала под эти своды и берег, благословенные Богом. Она в нетерпении переминалась с ноги на ногу, поскуливая и провожая взглядом каждое движение, пока извлекался из воды кусок льда с еще живой рыбой внутри. Человек повторил эту операцию еще дважды, обеспечивая их завтраком. Теперь перед ним лежали уже 3 куска льда. Завидя голодный взгляд спутницы, человек улыбнулся. «Ты что ж, намерена есть сырую? Давай пожарим!» Он развернулся к ворону. «Что думаешь, Карган?» Черная птица согласно посмотрела на него. Глаза ворона сильно напоминали человеческие органы зрения, отчего его сородичи и называли мудрыми. Собственно, с древнего Карган, наделенный мудростью. «Тогда нужны дрова. Карган, займись ими!» Человек повернулся к волку. «Роксана, разоблачаемся!» Он стащил с плеч небольшой, но плотно набитый рюкзачок и помог снять со спины зверя две ременных суммы с поклажей. Лошадки или ослика у них не было по той простой причине, что за редким исключением копытные до ужаса боялись волчицу и наотрез отказывались путешествовать рядом с ней. Человек достал из рюкзака несколько сухарей, коробочку с солью и деревянную кружку. Кинжалом подрезал дерн, руками углубил образовавшуюся ямку, в которой они с Карганом накидали всевозможных сухих веток и принялся вращать ладонями, словно лепил воображаемый снежок. Волчица, зная, что будет дальше, подалась назад и отвернулась. Ворон, напротив, с любопытством следил за манипуляциями товарища. Тем временем между ладони человека промелькнули оранжевые искорки, ускоряясь, делясь надвое, натрое, кружась в хаосе вихря, разбрасывая от себя свет и тепло, постепенно образовывали огненный шар. Когда он достиг размера кулака, его создатель опустил в ямку с дровами. Они тут же вспыхнули недовольно, ругаясь на своем деревянном языке, словно магия не имела никаких прав тревожить их, но вскоре смирившись, покорно стали превращаться в угли. Спустя полчаса две из трех крупных рыбин оказались в недрах голодных путников, наполняя их душу умиротворением и надеждой в светлое завтра, поскольку только сытый желудок способен в полной мере ощутить всю радость жизни. «Роксана, как думаешь, повезет нам завтра?» Говоривший зачерпнул кружкой из чаши ключа воды, сделал глоток и продолжил. «Пора бы уже. Надоело мотаться листом на ветру». Он вздохнул, понимая, что ответа не последует, но ошибся. Серый зверь ткнулся ему в плечо носом, подмигнул и коротко завыл. Эхо подхватило вой, множа и усиливая, гоняя его от стены к стене, звеня серебром, разбиваясь и постепенно затухая. Человек улыбнулся. «Может, ты и права? Как считаешь?» Последнее уже относилось к ворону, который оглядывал внутренность пещеры, словно наследник знатного лорда, принимающий отцовский замок во владение. «Ну, раз так, тогда давайте спать. Будет день, будет пища». И, подложив под голову собственную руку, закрыл глаза и спустя мгновение уснул.